45. Harvester of Eyes. That's me. Blue Oyster Cult. Harvester of Eyes. Урожаем глаз я горд. Сборщик урожая глаз. Английский. С альбома Secret Treaties. 1974. Инспектор уголовной полиции Эрик Уордл совсем не обрадовался тому, что Джейсон и Буря солгали его сотрудникам. Но Страйк, придя в понедельник вечером в Фетес, куда Уордл пригласил его на пинту пива, нашел полицейского, как ни странно, в благодушном настроении. Отходчивость его объяснялась довольно просто. Сведения о том, что из кафе «Руж» Келси забрал некий байкер, идеально вписывалось в новую, любовно вынашиваемую версию Уордла. «Помнишь парня с их сайта, взявшего себе ник Devotee? Он тащился от инвалидов и залег на дно после убийства Келси». «Был такой», — ответил Страйк, припоминая, что Робин, по ее словам, когда-то с ним общалась. «Мы его вычислили. Угадай, что мы нашли у него в гараже?» Страйк рассудил, что раз этот крендель не арестован, расчлененки у него не нашли, и предположил единственно возможное. «Мотоцикл?» «Кавасаки Ниндзя», — уточнил Уордл. «Не, понятно, что мы ищем Хонду», — предвосхитил он вопрос Страйка. «Но этот урод прямо обделался, когда мы к нему пришли». «Как, впрочем, и все, к кому приходят из уголовного розыска». «Продолжай». «Мутный тип. Зовут Бакстер. Торговый агент. На выходные 2 и 3 числа алиби не представил. Равно как и на 29-е». «Разведен, детей нет. Говорит, сидел дома, смотрел королевскую свадьбу». «Стал бы ты смотреть королевскую свадьбу, если бы над душой не стояла женщина?» «Нет», — ответил Страйк, который застал лишь краткий отчет в новостях. «Он утверждает, что мотоцикл принадлежит его брату и просто хранится у него в гараже. Но после недолгой беседы признался, что и сам пару раз прокатился. А раз он умеет водить, то мог и взять на прокат или одолжить у кого-нибудь ту Хонду». «Как он отзывается о сайте?» «Ну, пошел в несознанку. Говорит, просто дурью мается и никогда не западает на обрубки. Но когда мы захотели проверить его компьютер, уперся рогом. Сказал, что сперва должен посоветоваться с адвокатом. На этом мы пока остановились, но завтра хотим еще разок к нему наведаться. Поболтать о том о сём». «Он не отрицает, что общался с Келси по интернету?» «Хе, попробовал бы он отрицать. Нам же Буря передала все записи. Он спросил Келси, что она планирует делать с ногой, и предложил ей встречу, а она его отшила. В онлайне, ясное дело». «Черт побери, надо его раскрутить», — ответил Уордл на недоверчивый взгляд Страйка. «У него нет алиби, но есть мотоцикл, тяга к ампутанткам. Да к тому же было желание встретиться с этой Келси». «Ну да, верно», — согласился Страйк. «А другие зацепки есть?» «Насчет этого я тебя и выдернул. Нашли мы твоего Дональда Лэнга. Уоллестон Клоуз, возле Элефант энд Касл». «Неужели?» — искренне изумился Страйк. Смакуя тот факт, что ему в кои-то веки удалось обойти Страйка, Уордл самодовольно ухмыльнулся. «Да, причем он чем-то болен. Мы нашли его через страницу фонда Just Giving, связались с администрацией и получили его адрес». В этом-то и состояла разница между Страйком и Уордлом. У последнего были и звание, и авторитет, и власть, которых Страйк лишился, уйдя из армии. «Ты его видел?» — спросил Страйк. «Отправил к нему пару ребят, но они его не застали. Правда, соседи подтвердили, что это его квартира. Он ее снимает, живет один и, похоже, совсем плох. Говорят, сейчас ненадолго уехал домой, в Шотландию, на похороны друга. Скоро вернется». «Ну и дела», — пробормотал Страйк в свой стакан. «Если у Лэнга остались друзья в Шотландии, я съем этот стакан». «Не подавись», — отозвался Уордл, отчасти смешливо, отчасти раздраженно. «Я думал, ты будешь рад, что мы вышли на твоих подозреваемых». «Я рад», — сказал Страйк. «Совсем плохо, говоришь». «Со слов соседа, передвигается на костылях, часто попадает в больницу». Экран под потолком без звука показывал месячной давности запись матча Арсенал-Ливерпуль. Страйк поморщился, когда Ван Перси промазал с 11-метрового, который, как было ясно еще при первом просмотре, мог бы принести Арсеналу столь необходимую победу. Разумеется, матч ребята слили. Удача канониров постепенно тонула вместе с его собственной. «Ты с кем-нибудь встречаешься?» — внезапно спросил Уордл. «Что?» — вздрогнул от неожиданности Страйк. «Коко интересуется?» — сказал Уордл, удостоверившись, что Страйк отметил для себя его ухмылку. «Подруга жены, Коко. Рыженькая, помнишь?» Страйк вспомнил, что Коко — танцовщица бурлеска. «Я обещал навести справки», — продолжил Уордл. «Предупредил ее, что ты жуткий зануда. Она, ну что ж поделаешь?» «Передай, что я польщен», — отозвался Страйк. И это была чистая правда. «Но вообще говоря, да, я кое с кем встречаюсь». «Не с напарницей ли?» — съязвил Уордл. «Нет, она замуж выходит». «А ты не щелкай клюм, дружище», — сказал, позевывая, Уордл. «Даже я бы такую прибрал к рукам». «Так, давай уточним», — говорила Робин, появившись на следующее утро в офисе. «Стоило выяснить, что Лэнг на самом деле живет в Уоллстон-Клоуз, и я должна прекратить слежку». «Послушай», — сказал Страйк, заваривая чай. «Он сейчас в отъезде, если верить соседям». «Но ты сам только что сказал, что не веришь в эту шотландскую историю». «Если дверь его квартиры постоянно заперта, значит, есть основания полагать, что куда-то он все же свинтил». Страйк бросил по чайному пакетику в каждую из двух кружек. «Я не поведусь на сказки о похоронах друга. Но не удивлюсь, если он метнулся обратно в Мелроуз, чтобы выбить деньжат из слабоумной мамаши. Такая увеселительная поездка вполне в духе нашего Донни». «Один из нас должен быть там, когда он вернется, а иначе...» «Один из нас будет там», — успокоил ее Страйк. «Но сейчас я хочу переключить твое внимание на...» «Брокбенка?» «Нет, им я займусь сам. А тебе поручаю прощупать Стефани». «Кого?» «Стефани, подружку Уиттекера». «Зачем?» Робин повысила голос, когда чайник возвестил о закипании дребезжанием крышки и громким бульканьем, затуманивая окно паром. «Хочу проверить, не расскажет ли она, что делал Уиттекер в тот день, когда была убита Келси, и в ту ночь, когда отрубили пальцы той девушки в Шеклуэле. Точные даты — 3 и 29 апреля». Страйк залил кипятком чайные пакетики, плеснул молока и стал размешивать, звякая ложкой о кружку. Робин не могла сказать, обрадована она или огорчена предложенной сменой деятельности. По большому счету, решила она, скорее рада. Однако развеять недавние подозрения, что Страйк пытается ее оттеснить, было не так-то просто. «Ты все еще считаешь, что убийца Уиттекер?» «Ага», — ответил Страйк. «Но у тебя нет никаких...» «У меня нет никаких улик против кого бы то ни было. Это ты хочешь сказать? Значит, я буду продолжать делать свое дело, пока не найду доказательства или пока не сниму подозрения со всех». Он передал Робин кружку с чаем и устроился на диване из искусственной кожи, который почему-то не отозвался канонадой неприличных звуков. Не ахти какая победа, но за неимением лучшего уже кое-что. «Я надеялся, что смогу вычеркнуть Уиттекера, глянув, как он нынче выглядит», — продолжил Страйк. «Но он вполне мог быть тем хмырем в черной шапке. Несомненно одно. Каким он был ублюдком, таким и остался. Я позорно облажался со Стефани. Теперь она будет от меня шарахаться. Но ты еще можешь чего-нибудь от нее добиться? Если она сумеет обеспечить ему алиби на эти даты или указать на того, кто способен это сделать, нам придется начинать все сначала. Если нет, он останется в списке подозреваемых». «А ты что будешь делать, пока я разбираюсь со Стефани?» «Следить за Брокбенком. Я намерен», — сообщил Страйк, вытянув ноги и отхлебнув чая для укрепления сил, «пойти сегодня в тот стрип-клуб и выяснить, куда подевался новый вышибала. Мне надоело жевать кебаб и топтаться без дела по одежным лавкам. Робин промолчала. «Что?» — спросил Страйк, заметив выражение ее лица. «Ничего». «Ну, говори». «Ладно. А что, если он вдруг окажется на рабочем месте?» «Не думай. Махать руками я не собираюсь», — ответил Страйк, верно истолковав ее мысли. «Окей», — сдалась Робин, но тут же добавила. «Однако Уиттекера ты приложил?» «Не сравнивай», — ответил Страйк и, не дождавшись ее ответа, продолжил. «Уиттекер на особом положении. Почти родня». Робин выдавила смешок. Когда Страйк снял 50 фунтов в банкомате у входа в Сарацин на Commercial Road, машина безапелляционно зафиксировала отрицательный баланс его текущего счета. В дверях Страйк с мрачной миной сунул десятку вышибали и прошел сквозь черные полоски пластика, маскирующий интерьер, тусклое освещение которого не скрывало, впрочем, общей неприглядности заведения. Бывший паб изменился до неузнаваемости. Новая отделка оставляла впечатление бездушного, загнивающего центра досуга. В покрытых лаком сосновых половицах отражалась широкая полоска неонового света, бегущая вдоль барной стойки, которая занимала целую стену помещения. Было слегка за полдень, но на небольшой сцене в дальнем конце зала уже извивалась под Rolling Stones «Start Me Up» одна девица. Подсвеченная красными лучами, она снимала с себя лифчик напротив зеркала, чтобы ни один дюйм шершавой кожи не укрылся от мужских глаз. Посетителей было всего четверо. Они сидели на высоких табуретах, каждый за отдельным столиком, и переводили взгляды от девицы, теперь неуклюже крутящейся на шесте, к большому телевизору, транслирующему спортивный канал. Страйк направился прямиком к бару, где наткнулся на табличку. «Мастурбация запрещена. Виновные будут удалены из зала». «Что будем заказывать, дорогой?» — спросила длинноволосая барменша с сиреневыми веками и кольцом в носу. Он заказал пинту пива «Джон Смит» и сел за стойку. Не считая вышибалы, единственным работником мужского пола был человек за диджейским пультом позади стриптизерши. Блондин средних лет, он даже отдаленно не походил на Брокбенка. «Я надеялся здесь приятеля встретить», — обратился Страйк к барменше, которая в отсутствие посетителей облокотилась на стойку, сонно поглядывала на экран и ковыряла длинные ногти. «Да», — отозвалась она скучающим тоном. «Да», — подтвердил Страйк. «Он сказал, что тут работает». К стойке подошел мужчина в неоновом пиджаке, и барменша молча отошла его обслужить. «Start Me Up» закончилась, и вместе с ней завершился стриптиз. Голая стриптизерша спрыгнула со сцены, обернулась какой-то тряпицей и исчезла за занавеской в дальнем конце зала. Ей никто не хлопал. Из-за той же занавески выскользнула женщина в куцом нейлоновом кимоно и чулках. С пустой пивной кружкой в руках она стала обходить посетителей, и те бросали туда мелочь. К Страйку она подошла в последнюю очередь. Он тоже бросил пару фунтовых монет. Затем женщина направилась прямиком к сцене, где аккуратно поставила кружку с монетами рядом с диджейским пультом, высвободилась из кимоно и, стуча высокими каблуками, поднялась на сцену в лифчике, трусиках и чулках. «Господа, вам это понравится. Перед вами выступит милая Мия!» Гэри Ньюман запел «A Friend's Electric», и Мия стала раскачиваться, не попадая в такт. «Электрические ли друзья?» Английский. Песня Гэри Ньюмана, сингл New Wave группы Tubeway Army, выпущенный в мае 1979 года и ставший в Англии хитом номер один. Буфетчица приняла все ту же скучающую позу около Страйка. Отсюда удобнее всего было смотреть телевизор. «Так вот», — продолжил Страйк, — «мой приятель вроде тут работает». «Ага», — отозвалась девушка. «Зовут Ноэл Брокбэнк». «Да, не знаю такого». «Не знаешь», — повторил Страйк, нарочито озираясь по сторонам, хотя уже было очевидно, что Брокбэнка здесь нет. «Ну, значит, ошибся адресом». В это время первая стриптизерша выскочила из-за занавески в облегающем бледно-розовом платьице, едва прикрывающем зад. Голая она и то выглядела не так похабно. Приблизившись к мужчине в неоновом пиджаке, она задала какой-то вопрос, но посетитель только покачал головой. Оглядываясь вокруг, она поймала взгляд Страйка и с улыбкой направилась к нему. «Приветик», — сказала она с ирландским акцентом. Ее волосы, в красных лучах рампы, показавшиеся Страйку белыми, на самом деле оказались медно-рыжими. Под толстым слоем грима и накладными ресницами скрывалось лицо девочки-школьницы. «Меня зовут Арла», — продолжала она. «А тебя как?» «Камерон», — ответил Страйк. Так обычно называли его те, кому не под силу было запомнить его настоящее имя. «Станцевать тебе приватный танец, Камерон». «Где?» «А вон там», — она ткнула пальцем в сторону занавесок. «Что-то я тебя раньше у нас не видала». «Да я тут ищу кое-кого». «И как ее зовут?» «Не ее, а его». Да ты не в том месте ищешь, миленький», — ответила Арла. Девушка была так юна, что от этого «миленький» Страйк будто запачкался. «Выпить хочешь?» — предложил он. Арла помедлила. Приватный танец стоил дороже выпивки, но некоторым вначале требовалось разогреться. «Ну, давай», — согласилась она. Страйк выложил непомерную сумму за водку с лаймом, которую Арла чопорно цедила, сидя рядом с ним и выставляя на показ почти обнаженную грудь. Ее кожа, по-детски гладкая и упругая, напомнила ему об убитой Келси. На плече у нее были выколоты три голубые звездочки. «Может, ты знаешь моего приятеля?» — спросил Страйк. «Ноэл Брокбэнк зовут». Крошка Арла оказалась не глупа. В ее беглом взгляде, искоса брошенном на Страйка, читалась смесь подозрения и расчета. Как та массажистка из Маркет Харбора, она прикидывала, не из полиции ли этот жук. «Он мне денег должен», — сказал Страйк. Еще некоторое время, поизучав незнакомца, Арла нахмурила гладкий лобик и сделала вид, что он заглотила эту наживку. «Ноэл?» — повторила она. «Вроде он уехал. Обожди-ка. Эй, Эдди!» Промычала скучающая барменша, не отрываясь от экрана. «Как звали того мужика? Ну, его еще Дэс турнул на прошлой неделе. Всего ничего тут отработал». «Без понятия, как его звали». «Да, сдается мне, это Ноэла как раз и турнули», — сказала Арла Страйку и вдруг продолжила с очаровательной прямотой. «Дашь десятку, поточнее узнаю». Мысленно вздохнув, Страйк вручил ей банкноту. «Жди здесь», — оживилась Арла. Соскользнув с табурета, она сунула десятку под резинку трусиков, кое-как одернула платье и не спеша направилась к диджею, который во время разговора бросал недобрые взгляды на Страйка. Наконец он коротко кивнул, блестя в красном свете широкой физиономии, и Арла, явно довольная собой, заскользила обратно. «Так я и думала», — сообщила она Страйку. «Это не в мою смену было. У него припадок случился». «Припадок?» «Ну да, всего-то неделю отпахал. Такой громилы, длинномордый, да?» «Все сходится», — подтвердил Страйк. «Ага, он еще и опаздывал, а Дессу это не нравилось. Десс, вон он там». Зачем-то добавила она, указывая на диджея, который подозрительно взирал на Страйка, пока снимал с вертушки сингл «A Friends Electric» и ставил «Girls Just Wanna Have Fun» Синди Лопер. «Девочки просто хотят повеселиться». Английский. Песня Роберта Хазарда, ставшая хитом в исполнении Синди Лопер. Альбом «She's So Unusual», 1983. Десс устроил Ноэлу разнос за опоздание, а тот вдруг бах на пол и давай корчиться. Говорят, с удовольствием добавила Арла, даже в штаны напрудил. По мнению Страйка, Брокбэнк был не из тех, кто стал бы мочиться под себя, чтобы только избежать нагоняя. Похоже, у него действительно случился эпилептический припадок. «И что было потом?» «А потом прибежала подруга, дружка твоего». «Что за подруга?» «Обожди-ка. Эдди?» «Как ее зовут, черненькую эту? Ну, волосы нарощенные, сиськи здоровенные. Дэс ее шпыняет». «Алиса», — отозвалась Эдди. «Алиса», — передала Арла Страйку. «Прибежала и давай орать, чтобы Дэс скорую вызвал». «А он что?» «Вызвал. Того увезли, и Алиса с ним поехала». «И Брок... Ноэл с тех пор не объявлялся?» «Да какой он к черту вышибала!» Если падает, и в штаны ссытся. Чуть на него прикрикнули. Я слышала, Алиса за него просила, да только Десс два раза повторять не привык. Тогда Алиса его скупердяем обозвала. Вдруг очнулась от спячки Эдди. А он ее и выпер под зад коленом. Тупой мудак. Ей деньги ох как нужны. У нее ж дети. «И когда это было?» — спросил их Страйк. «Да недели две как», — ответила Эдди. «Но парень-то был гнус порядочный, так что скатертью дорожка». «Чем же это он гнус?» — поинтересовался Страйк. «Да это сразу видать», — отозвалась Эдди с каким-то скучающим упрямством. «Сразу. Алиса вечно со всякими охламонами путается». В это время вторая стриптизерша в одних прозрачных трусиках энергично двигала бедрами перед немногочисленной публикой. В бар вошли двое мужчин в возрасте. Перед тем, как подойти к стойке, они поглазели на трусики, которые готовилась снять стриптизерша. «Стало быть, ты не знаешь, где мне найти Нойла?» — спросил Страйк у Эдди, который, казалось, было лень даже требовать денег за выдачу информации. «Он с Алисой живет, где-то в Боу», — отозвалась барменша. «Ей квартиру дали в муниципальном доме, а она все недовольна. Я точно не знаю, где это», — добавила она, предвидя вопрос Страйка. «Никогда у них не бывало». «А я думала, ей там нравится», — возразила Арла. «Она говорила, что там детсад хороший». Стриптизерша сняла трусики и теперь вертела их над головой, как лассо. Удовлетворив свой интерес, двое новых посетителей медленно поплыли к стойке бара. Один из них, годившийся Арле в деды, уставился своими слезящимися глазами на вырез ее платьишка. Деловито смерив претендента взглядом, она повернулась к Страйку. «Ну, будешь приватный танец заказывать или как?» «Нет, вряд ли», — ответил Страйк. Тогда Арла поставила стакан, соскользнула с табурета и направилась к 60-летнему. Тот осклабился. Во рту у него оказалось больше дырок, чем зубов. Рядом со Страйком возник массивный силуэт. Это был тот вышибала, без шеи. «Десс поговорить хочет», — сообщил он с угрожающим видом, хотя голос у него был на удивление писклявым для такой комплекции. Страйк огляделся. Сверлящий его взглядом через весь зал диджей подозвал его кивком. «Что-то не так?» — осведомился Страйк у вышибалы. «Десс сам тебе скажет». Ответ вышибалы не предвещал ничего хорошего. Страйк пересек зал и остановился перед диджеем, как второгодник, вызванный к директору. Сознавая абсурдность положения, он ждал, пока третья стриптизерша осторожно поставит рядом с диджейским пультом свой стакан с монетами, выскользнет из сиреневой туники и взойдет на сцену в черном кружевном белье и на каблуках из оргстекла. Все ее тело покрывали татуировки, а лицо, под толстым слоем грима, — прыщи. «Господа, вашему вниманию, грудь и задница от Жаклин красавицы!» Заиграла Африка в исполнении То-То. Жаклин начала крутиться на шесте, причем куда более умело, чем все предыдущие. Десс прикрыл микрофон рукой и подался вперед. «Итак...» Сейчас он выглядел одновременно и старше, и крепче, нежели в красном свете рампы. Взгляд его был проницателен, а подбородок пересекал глубокий, как у штыря, шрам. «На кой тебе сдался тот вышибало?» «Да это кореш мой. Он без контракта работал». «А мне-то что?» «Ну как же, незаконное, мать твою, увольнение. Хоть бы заранее сказал, черт его дери, что припадочный. Не иначе, как тебя эта стерва Алиса подослала?» «Нет», — сказал Страйк. «Просто мне сказали, что Нойл здесь работает». «Вот овца драная». «Да мне-то что, я ее знать не знаю». Почесывая подмышкой, Десс мрачно пялился на Страйка, а на расстоянии вытянутой руки от них Жаклин плавно сняла лифчик и теперь бросала через плечо взгляды молнии на дюжину зрителей. «Да еще и брешет, как собака! Никогда этот паразит в спецназе не служил! Никогда!» Со злостью выпалил Десс. «Это он тебе наплел?» «Нет, она, Алиса. Кому он там нужен, этот пень трухлявый?» Он сузил глаза. «Да если б только это!» «А что еще, к примеру?» «Это уж мое дело, так я и передай. Припадок — это фигня. Пусть Мия ей расскажет, почему я его обратно не взял. Еще скажи, если она снова что-нибудь с моей машиной сделает или дружков своих ко мне подошлет, я ее гадину по судам затаскаю, так и передай». «Резонно», — заметил Страйк. «А адрес есть?» «Слушай, отвали, а!» — рявкнул Дес. «Катись отсюда!» Склонившись к микрофону, диджей с профессиональной ухмылкой провозгласил «Супер!», когда Жаклин в алом свете начала трясти грудью в такт музыке. Потом жестами велел Страйку убираться и повернулся к стопке винила. Смирившись с неизбежным, Страйк позволил довести себя до дверей. Никто этого не заметил. Вниманием публики по-прежнему владели Жаклин и экранный Лионель Месси. В дверях Страйк посторонился, пропуская в бар группу явно подвыпивших молодых людей в костюмах. «Сиськи!» — заорал один, указывая на стриптизершу. «Сиськи!» Вышибал не стерпел такого нарушения приличий. Возникла небольшая перепалка. Страйк терпеливо ждал, пока улягутся страсти. Когда молодым людям наконец позволили войти, он вышел под первые аккорды «The Only Way Is Up» певицы Яз. «Путь только наверх» — английский. Танцевальный хит 88 года, исполненный британской певицей Ясмин Эванс, выступавшей под псевдонимом Яз.